Глава 11. Чему научил меня Бог через Зулу? В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, с 19 стиха мы читаем: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогие друзья, я от всего сердца благодарен Господу за то, что по Его определению смог стать миссионером среди черных, потому что именно это послужило мне большим благословением. По своей человеческой природе мы, белые, сильно отличаемся от черных, причем не только цветом кожи, но и образом жизни, поведением, обычаями, привычками, а также многим и многим другим. Так, к примеру, вставая навстречу входящему, мы тем самым проявляем к нему свое уважение. Черные же в этом случае остаются сидеть. По их понятиям, вставание является бесчестием для приходящего. При разговоре черные люди никогда не смотрят в глаза своему собеседнику, так как у них это считается наглостью. Семейный уклад жизни у них выглядит тоже совершенно иначе. Среди тех, кто остается верным своему язычеству, до сих пор распространено многоженство, и отношения между членами их больших семейств также странны и необычны для белых людей. Очень строго соблюдается старшинство и различные правила правового положения членов семьи. Конечно, это далеко не все, что можно было бы рассказать об их жизни, и я привел лишь маленькие примеры, чтобы показать то большое различие, которое существует между нами, представителями разных рас. Однако, несмотря на то, что все племена и народы, населяющие землю, очень отличаются друг от друга, мы, христиане, призваны, тем не менее, быть благословением для всех и поистине Господними учениками. А Иисус говорил, что мы не можем быть Его учениками, если не отречемся от самих себя. Невозможно стать благословением для наших ближних, независимо от расы и национальностей, если мы не научимся почитать других выше себя. Называя себя слугами Господа, нам просто необходимо уметь отрекаться от себя. Мало того, нужно умереть для себя. Причем это должно быть не только красивыми словами на наших устах, но нашей жизнью. Иначе невозможно. Ведь не зря же апостол Павел говорит в вышеуказанных стихах, что усмиряет и порабощает тело свое. А это, безусловно, чего-то стоит. Если же мы не желаем войти в смерть с нашим «я» и с нашей плотью, тогда мы не можем стать Христовыми учениками, а значит, не сможем стать благословением для других, в чем как раз и есть наше призвание. А ведь, согласно Писанию, мы должны быть благословением не только для наших близких и людей, окружающих нас, но и для народа, среди которого мы живем, и даже для всего мира. Не верите этому? Тогда загляните в Слово Божие, и вы найдете подтверждение в словах самого Иисуса, который говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка 16:15. И в другом месте: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея 28:19-20. Но подумайте, можем ли мы научить других соблюдать повеления Господа, если сами их не исполняем? Можем ли сделать других учениками Христа, если сами не являемся таковыми? Разве можем сказать другим «не кради», в то время как сами бываем нечестны? Как можем учить других быть смиренными, тогда как сами высокомерны и не умеем смиряться? Мы не можем также призывать их преобразиться в образ Иисуса, если они не видят Иисуса в нас, и если слава Христа не отражается в нашей жизни. Однажды на лекции известный проповедник и евангелист Спирджин сказал своим студентам: «Когда вы говорите о небесном, тогда ваши лица должны сиять, а в жизни вашей отражаться слава небесная. Когда вы поете о небесах, то голоса ваши должны звучать, как голоса ангелов. Если же вы рассказываете об аде, тогда ваши лица могут оставаться такими, какие они у вас есть, и этого будет достаточно». Видите, друзья, часто мы не можем делать из людей учеников Христа, потому что в нас самих виден только ад и дьявол. Если в жизни своей мы поступаем не так, как учит нас тому Библия, тогда мы являемся не учениками Господа, а учениками дьявола. Конечно, по названию мы можем быть Христовыми учениками, но это только по названию. Как часто, к сожалению, встречаются такие люди, которые, называя себя христианами и учениками Господа, однако, если посмотреть на их жизнь, то убеждаешься, что их учителем является сатана, а никак не Иисус. Благодаря тому, что Господь соединил меня с черными людьми, я многому научился. Ведь мы можем так многому научиться от наших ближних. Тот, кто всегда говорит «я знаю», является глупцом и в действительности чаще всего ничего не знает. Это не мои слова, об этом говорит нам Библия. Мы всегда можем и должны учиться, в том числе и от тех, кто находится рядом с нами. У нас, в Южной Африке, я часто говорю людям о том, что мы имеем большое преимущество, живя в стране, где собрано много рас, племен и национальностей. Это должно служить нам на пользу, потому что дает хорошую возможность учиться многому друг у друга. Мы можем многому доброму научиться даже от детей, и надо сказать, что нам действительно есть чему у них поучиться. Не зря ведь Иисус, наставляя своих учеников, взял однажды ребенка и, поставив перед ними, сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея 18:2. Вскоре после начала пробуждения у меня был такой момент, когда я испытывал сильную тяжесть на душе и ощущал внутреннюю потребность облегчить ее с кем-нибудь в совместной молитве. Подумав, я решил поручить другому брату провести очередное собрание, а самому, уединившись, уйти в горы для молитвы. Мысленно я перебирал в своей памяти всех знакомых мне христиан, выбирая из них самую духовную семью, с которой бы я мог разделить мое молитвенное общение. Итак, сделав выбор, я отправился в путь. Проехав несколько километров на машине и затем поднявшись высоко в горы, я добрался наконец до места, где жили эти люди. Когда они увидели меня, радости их не было предела. Мое лицо в тот момент выражало сосредоточенность и серьезность, потому что по моим тогдашним понятиям, в день поста и молитвы нельзя было улыбаться и смеяться, делая лицо настолько кислым, насколько только это было возможно. Однако в противоположность мне хозяева радовались, как дети, и их лица прямо-таки сияли. «О, какой это для нас сюрприз!» — восклицали они. «Скажи, что побудило тебя прийти к нам?» «Знаете», — ответил я, — «мне хотелось бы весь сегодняшний день посвятить посту и молитве». «Хорошо, но прежде чем молиться, мы приготовим тебе сначала что-нибудь покушать». К слову сказать, люди племени Зулу очень гостеприимны. Невозможно, войдя к ним в дом, выйти оттуда прежде, чем ты у них не поешь. Причем чашка чая в счет не идет. Зулу вообще не могут понять, как это можно отпустить гостя, не накормив его. Даже если они бедны, то выставят перед вами все, что имеют. И если у них во дворе будет только одна курица, тогда они приготовят эту курицу. Так вот, когда мои друзья заговорили о еде, я категорически запротестовал, заявляя, что сегодня у меня вообще нет времени для еды и питья, потому что я хочу весь день провести в посте и молитве. В ответ на это они начали весело от души смеяться. «Что?» – сквозь смех говорили они мне. «Уж не хочешь ли ты, чтобы Иисус нам сказал однажды: я жаждал, и вы не напоили меня, был голоден, и вы не дали мне есть? Ты что, хочешь поставить нам ловушку?» «Нет уж, само собой разумеется, такого мы не сделаем, и в этом тебя не послушаемся. Так что будь добр, входи в дом». Итак, мне не оставалось другого выхода, как войти к ним в хижину и сесть, а они пошли ловить курицу. Пойманную курицу тоже ведь не начнешь сразу же варить. Ее еще надо зарубить, общипать и выпотрошить. Вот так я сидел и сидел. Мне казалось, что я жду не часы, а целую вечность. Интересно, что мы, белые люди, почему-то всегда куда-то торопимся. У нас вечно нет времени. Мы постоянно спешим, желая, чтобы все было как можно быстрее. Кстати, именно это является кратчайшим путем в психбольницу или, по меньшей мере, к неврозу. Черные же не торопятся. У них всегда есть время. И вот, сидя в ожидании приготовляемой еды, я говорил про себя. «О Боже, как я растранжирил это воскресенье, которое должно было быть Днем Господним! Какую ошибку я допустил! О, лучше бы я сюда не приходил, ведь можно было бы молиться и с другими! Как много мог бы я сегодня сделать! А теперь весь этот день можно считать потерянным! День, который был должен быть днем поста и молитвы, прошел в ожидании еды. Ну разве не глупо я поступил?» Так, ругая себя, я продолжал сидеть, непрестанно посматривая на часы. А время шло и шло. Вот уже наступил час обеда, а я все еще ждал еды. Наконец мне принесли какой-то холодный напиток, затем чашку чая. Потом накрыли стол, который буквально ломился от обилия расставленной на нем пищи. Чего там только не было. Курятина, различные сорта другого мяса, рис, картофель, салаты, овощи, фрукты. Это был настоящий царский обед, и за этим столом восседал я один. По обычаям Зулу, почитаемого гостя оставляют за столом одного. Перед началом еды хозяева выходят из комнаты, чтобы гость мог чувствовать себя совершенно свободно. Хозяева попросили благословения, и я приступил к еде. Несмотря на то, что тарелка, поставленная передо мной, была необычайно больших размеров, места на ней оказалось все же недостаточно, чтобы уместить хотя бы понемногу от всей приготовленной для меня пищи. Муж с женой так тщательно почивали меня, что я в конце концов сказал им, что это называется уже не есть, а жрать. Едва я справился со своей тарелкой, как мне подали десерт и какой-то напиток, вслед за этим несли еще кока-колу. «Друзья мои», — взмолился я просто не могу больше, это уже грех так объедаться и опиваться». «Хорошо, хорошо», — сказали они, — «мы теперь только вынесем посуду и тогда будем молиться». «Оу», — почти простонал я, — «как я смогу теперь молиться с таким до отказа набитым животом?» Видите, в то время мои молитвы исходили еще из желудка, а не из сердца. После того, как стол был убран, мы наконец-то склонили наши колени и начали молиться. Не прошло и 2-3 минут, как место под нами поколебалось. Я не способен был понять происходящего. Схватившись за голову, я плакал и, не переставая, повторял: «Господь, я совсем не знаю Тебя. Как только такое возможно? Какой Ты? О, я действительно не знаю Тебя, мой дорогой, любящий Господь». Вот так, совершенно заново, я начал познавать Бога, познавать таким, каким никогда прежде не знал. Я знал Его по рассказам, рисовал своим воображением, как картину, и разумом моим сооружал, как истукана. Но это, увы, было не только моим заблуждением, но и ошибкой многих, многих людей, которые через века и тысячелетия посредством учений и книг создали себе образ Бога, сделав себе идола руками своими и своим умом. Мы можем утверждать, что Бог является таким-то и таким, что в служении Ему все должно происходить только так, как это делается у нас, и что если мы приходим к Нему, то это должно выглядеть именно так и не иначе. И поступая таким образом, даже не замечаем, как страшно мы порою грешим. Ведь нам нельзя делать идолов, нельзя строить образов, нельзя служить божествам. Мы можем говорить язычникам, что они поклоняются чужим богам, а у самих себя при этом иметь самого большого истукана, сооруженного нашей собственной фантазией. Тот Бог, который является таким, каким мы его себе представляем, который дает нам все, чего мы желаем, и делает именно то, чего мы от него ожидаем, есть не что иное, как только идол нашего разума и нашего воображения. Это не есть живой и истинный Бог. Вот почему я рыдал тогда, как ребенок, и сердце мое сокрушалось и кричало от горького сознания того, какому Богу, в кавычках, я в действительности служил все эти прошедшие долгие годы. Так, снова и снова, Господь открывался мне через этих черных людей, являя себя настолько иначе, чем это я себе представлял, что днями, неделями и месяцами я не переставал повторять: «Господи, я совсем не знаю Тебя. Мой Бог, Он насколько же Ты другой и великий». Да, дорогие друзья, когда в грядущий день суда все будет испытано огнем, в нем сгорит много нашего, многое превратится в прах и пепел. Многое из того, что здесь на земле было ценным для нас, не будет иметь тогда никакого значения. Это лишь человеческие обычаи и церемонии, плоды нашего ума и представления, все то, что должно в нас умереть. Именно так случилось тогда и со мной. Все, чему я был научен, все мои понятия и представления пришлось похоронить и начать сначала. В это время я был подобен маленькому ребенку, который в первый раз изучал азбуку духовной жизни. Находясь в таком положении, я уже ничего не мог делать от себя. Я не мог больше положиться на свой разум, и потому приходилось всецело доверяться Господу и следовать за Ним так, как Он меня вел. Это было для меня чем-то совершенно новым, чего я прежде никогда не знал. Но именно поэтому я могу теперь сказать, что жизнь в Духе – это жизнь в совершенно другом мире. И если мы этого не знаем и не живем в этом, если мы не согласны на то, чтобы стать всецело управляемыми Господом, тогда не стоит молиться о пробуждении. Наша старая жизнь и наши духовные мехи должны совершенно обновиться, иначе даже в том случае, если Господь дарует нам полноту Своего Духа и наполнит нас Своим новым вином, не будет в том особого смысла, потому что уже через короткое время окажется, что мы все это потеряли. При этом может даже случиться, что именно те люди, которые не получили Святого Духа, окажутся на более высокой ступени, чем те, которые имели такое замечательное свидетельство и переживание в своей жизни. Писание говорит нам, что Его мысли не наши мысли, и пути наши не Его пути. Поэтому не может быть жизни с Богом и постоянного хождения с Ним, если мы не готовы пожертвовать ради этого нашими мыслями и нашими путями, говоря: «Не моя, но Твоя, Господи, воля пусть совершится». Я безмерно благодарен Богу за то, что многому из этого смог научиться от зулу, которые были так не похожи на меня, человека другой расы. Наблюдая за их жизнью, видя их детскую доверчивость и послушание в следовании за Господом и верность Ему, я мог многое пересмотреть и с Божьей помощью исправить в моей собственной жизни. Как я уже говорил, характерной чертой белых людей является то, что мы всегда спешим и постоянно куда-то торопимся. Черные люди в этом не похожи на нас. Они обычно не суетливы и не торопливы. Нужно признать, что в общем-то все не белые нации по своей природе являются таковыми. Мне пришлось встречаться с одним человеком, который был евангелистом и пастором очень большой общины. Он также являлся представителем не белой расы. Однажды во время нашей беседы он сказал: «Знаете, это очень странно. Когда я бываю в церквах белых людей, то с удивлением замечаю, какие там измученные и усталые пасторы и проповедники. Если в церкви у какого-нибудь руководящего насчитывается 3000 членов, то у него абсолютно нет времени. Его трудно застать. Он постоянно чем-то занят и вечно куда-то торопится. Мне не раз приходилось слышать, что из-за своей чрезмерно большой нагрузки в духовной работе многим из них нужно было обращаться за медицинской помощью ввиду заболеваний, развивающихся в результате переутомления. Мне лично трудно это понять», — продолжал мой черный собеседник. «Наша церковь насчитывает 30 тысяч членов, но тем не менее у меня много времени, и я могу часами говорить с каким-нибудь человеком». Видите, дорогие друзья, а ведь среди белых людей не так уж много церквей, где бывает по 3000 членов. Нередко это общины, у которых всего несколько сотен или даже десятков членов, нуждающихся в духовном попечении, но и такого количества бывает для пастора слишком много, и они начинают быстро уставать с ними. Это происходит, скорее всего, именно от того, что у них существует неправильный подход к делу, и потому также, что они постоянно спешат и торопятся. Таковые, по-видимому, еще не вошли в покой Иисуса и не познали, что это значит. Помните тот случай, когда Христос во время бури находился в лодке вместе со своими учениками, которые были объяты страхом и ужасом, трепеща перед штормом, в то время как Иисус спокойно спал. Он спал. Он находился в покое. Он имел этот покой внутри себя и потому мирно спал. Чтобы понять важность и глубину значения этих слов «покоя», давайте обратимся еще к одному примеру внутреннего покоя, но уже не у Бога, а у человека. Первый человек Адам не беспокоился о жене, как это делают теперь многие молодые люди, которые уже в 12-13-летнем возрасте думают о девчатах или о парнях. Как часто в мыслях об этом они теряют покой, проводя бессонные ночи. У некоторых это заходит так далеко, что они впадают в депрессию. Среди них находятся даже такие, которые по этой причине кончают свою жизнь самоубийством только потому, что их дела в этом вопросе идут не так, как они бы хотели. А ведь покончить с собой – это нечто ужасное. Для самоубийцы остается только один путь – вечную погибель. Поэтому подумайте хорошо об этом, прежде чем наложить на себя свои руки. Один католический священник сказал как-то: «Уж лучше убей кого-нибудь другого, чем самого себя. Это не так опасно, как самоубийство, потому что если ты убьешь другого, тогда у тебя еще есть возможность покаяться и получить прощение. Если же ты покончишь со своей собственной жизнью, тогда покаяние и прощение уже невозможны». Конечно, приводя эти слова, я не говорю, что они абсолютно правильны. Однако, что касается вопроса покаяния убийцы и получения им прощения, то такая возможность действительно существует. Итак, в то время, когда Господь готовил жену для Адама, тот находился в состоянии полного покоя и крепко спал. Этот глубокий сон был послан ему свыше. Бог видел сам, что нехорошо Адаму оставаться одному, и взял на себя заботу об этом. Интересен тот факт, что до совершения этого дела Адам был проверен Богом, который провел перед ним всех зверей, предлагая дать каждому из них свое имя. В Старом Завете имя всегда характеризовало сущность и характер данного существа. Таким образом, все звери прошли перед Адамом, и, имея дар развлечения, он сумел охарактеризовать каждого из них, давая ему соответствующее имя. Когда, к примеру, мимо него проходил павиан, он не назвал его человеком. Точно так же он не назвал человеком обезьяну, несмотря на ее большое сходство с ним. Даже если многие ученые люди нашего времени не способны увидеть различия между человеком и обезьяной, то Адам сумел сделать это быстро и безошибочно. Не сомневаюсь также, что его способность к развлечению была несравненно больше, чем у нас, современных христиан, которые в духовной жизни нередко признают обезьянье за человеческое, называют неспасенных верующими и духовными людьми тех, чья жизнь совершенно не свидетельствует об этом. Адам же мог различать, и потому для него не нашлось помощницы среди всех живых существ, которые проходили перед ним. Тогда Господь навел на него глубокий сон, чтобы в это время приготовить для него жену. Как видите, при этом у Адама не было бессонных ночей. Он не думал и не размышлял о друге и спутнице жизни, не заботился о своем будущем, предоставив все это Богу. Ведь один только Господь знает, в чем мы действительно нуждаемся и что нам не нужно. Итак, существует жизнь в покое и мире Божьем. Господь не зря говорит, что нет пользы человеку в том, что он заботится и суетится. Этим мы не можем прибавить себе даже росту или изменить цвет своих волос. Кто много заботится, тот много грешит. Поэтому Писание указывает нам на то, что существует возможность жизни в покое и постоянном внутреннем мире, как для молодых людей, так и для старого человека. А теперь вернемся к разговору о том, что мы бываем часто нетерпеливы и торопливы. В Слове Божьем мы нередко встречаем выражение «ожидающие Господа» и «уповающие на Господа». А тех, кто в своем уповании на Господа умеют терпеливо ожидать исполнения воли Его, говорится, что они получают новую силу. Библия говорит нам также прямо и совершенно ясно, что тот, кто верит, не торопится. И таковыми могут быть только те дети Божии, которые умеют ожидать Господа и уповать на Него. Можно быть стесненным со всех сторон, переживать бури и штормы, и тем не менее иметь мир и покой в своем сердце. Не зря же ведь написано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам 4:7. Если же в нашем сердце потревожен этот мир Божий, тогда у нас что-то не в порядке. Когда с нами что-то происходит, то то при этом достаточно только заглянуть в свое сердце и проверить, пребывает ли там еще мир Божий. Если его нет, то это верный признак того, что сатана уже вошел туда. Это как красный свет светофора, как предостерегающий сигнал, который говорит нам о том, что нечто чуждое вошло в наше сердце и нашу жизнь, чему не должно быть места. Тогда нужно срочно остановиться и вернуться назад к тому пункту, где этот внутренний мир был потерян. Друзья мои, это очень важно, и мы всегда должны так поступать. Помните, в Откровении, обращаясь к Ефесской церкви, которая потеряла свою первую любовь, Господь не говорит о том, чтобы они молились и просили большую любовь и больше огня в служении. Нет, Он говорит: «Вспомни, откуда ты не спал, возвратись туда и покайся, и твори прежние дела». Откровение 2.5. Так и вы вспомните сейчас о том времени, когда вы впервые покаялись и обратились. Помните, что вы тогда испытали и пережили. Точно так же нужно сделать и теперь. Всякий, кто потерял первую любовь к Богу, в сердце кого не горит больше огонь и в ком охладела ревность, должен раскаяться и обратиться к Богу так, как он сделал это в начале, потому что за период своего охлаждения он снова превратился в язычника. Господь говорит: «Твори прежние дела», то есть те дела покаяния, которые ты делал в начале. Это значит, возвратись назад к тому месту, где ты согрешил. При этом не нужно молиться о большей любви, нужно только раскаяться и обратиться. И когда это будет сделано, огонь Божий загорится опять. Главным для нас является то, что мы подумали и вспомнили, где было наше падение, и, возвратившись туда, привели это в порядок. Нам нельзя нашу духовную жизнь строить на прахе и пепле. Нельзя строить ее на грехе, потому что такое строение не устоит и непременно разрушится. Мы должны строить на единственно верном основании, на Господе Иисусе, и потому всякая грязь и духовная нечистота должны быть удалены. Не сделав этого, мы не сможем продвинуться вперед в нашей духовной жизни. Грех оказывает пагубное влияние даже на нашу плоть, и потому так много людей больны и страдают телесно. Господь хорошо знает, что полезно человеку и что ему вредит. Не знающие Бога, пьянствуя, не размышляют о том, что это грех, однако их плоть знает об этом и болеет. Они не знают также, что курить тоже нельзя, зато их тело знает, как это вредно. Точно так происходит и в нашей духовной жизни. Давая место греху, являя неверность Богу, мы, будучи осуждаемы нашей совестью, мучимся и страдаем душою, что впоследствии отражается вредно даже на нашем здоровье. Как видите, законы и повеления Божии от создания нашего вписаны в нас, в нашей плоти, и если мы идем против них, мы идем в первую очередь против самих себя, вредя самим себе. Вот почему мы только тогда будем иметь истинный мир и покой, когда будем послушны Господу. При этом Слово Божие станет для нас подобно лекарству, которое поможет во многом. Черные зулу знают это. Они хорошо понимают, что упование на Господа приносит глубокий мир в сердце и душевный покой, и потому бывают очень терпеливы в своем ожидании. Именно от них я сумел познать, что значит ожидать Господа, и что время ожидания Бога не является потерянным временем.